Разбитые губы защипало, наверное. То есть они тебя били? Били, ваше благородие, били и насмехались. Оскорбляли не только меня, но также вас и вашу семью. Таскали меня по городу, как дурака на потеху, а до портала на лошадином крупе довезли, будто мешок. Поверенный явно преувеличивал, и Андрей это понимал. Но даже если все было несколько не так, как он рассказывает, мальчишка Терновский перешел границы. Барон отвернулся к окну и задумчиво покрутил бокал в руках. Конечно же, не стоило рассчитывать, что княжеский потомок так просто согласится на любые условия. Но Андрей не думал, будто Терновский будет действовать так жестко. Убийство наемников – это одно. Здесь Левин не мог предъявить ему никаких претензий. Пусть конунг Вульфгар сам с этим разбирается, если захочет. А вот избиение слуги рода барон не мог оставить без внимания. «Что было в портфеле, который ты потерял?» – спросил он, не отворачиваясь от окна. «Я не терял, господин. Говорю вам, меня ограбили. И я уверен, это был один из людей Терно. Что там было?» – повторил Андрей. Святозар ненадолго замолчал, а затем пробормотал. «Ничего особо важного, ваше благородие, если не считать банковской выписки на имя Рольфа Хилли». Барон поморщился. «Неприятно, конечно, хотя в целом плевать. Хилли был одним из посредников зимних волков, но работал осторожно и официально занимался продажей торфа. Торфом он и правда торговал. В тех же болотах, где его добывали, волки иногда топили своих жертв. Это все?» – спросил Андрей. «Нет, ваше благородие», – со вздохом признался Святозар. «Я взял с собой документы по Мандрагоре, собирался изучить в гостинице». Барон застыл на несколько мгновений, а затем медленно повернулся и уставился на поверенного. Кулибин сжался под полыхающим взором. Глаза у господина были карими, но пламя взора красным, будто кровь. «Надеюсь, ты взял только копии?» «Да, господин, но это были копии документации всего проекта». Барон швырнул бокал с недопитым арманьяком в стену, украсив ее пятном благородного дубового цвета. Еще до того, как осколки стекла упали на пол, Кулибин рухнул на колени. «Простите меня, ваше благородие», — взмолился он. «Как я мог знать, что мальчишка захочет меня ограбить, идиот? На кой ты потащил бумаги с собой?» — орал Андрей. «Ты что, забыл, сколько времени и сил я вложил в проект?» «Помню, господин, мы ведь работали вместе, придурок. И ты еще посмел сказать вначале, что там не было ничего особо важного. Но это же просто документы», — блеял Святозар. «Все наработки у нас. И что с того, в этих документах есть все? Технология изготовления от АДЯ, даже контакты поставщиков, лишь потенциальных. Какая разница? Для человека с такой деловой хваткой, как у этого эспера, вообще не проблема наладить производство». Барон Левин разорялся еще долго и никак не мог успокоиться. Неудивительно, ведь Мандрагора была проектом, на который он возлагал не просто большие надежды, он возлагал на него будущее рода. Суть проекта была простой – изготовление удобрений. Вообще никак не связано с родовым гостиничным бизнесом, но Андрей давно хотел войти в другую сферу. Гостиницы несли стабильную прибыль, но долго окупались, требовали много вложения и внимания. Геморное дело, от которого барон мечтал избавиться. А вот удобрения – другое дело, особенно алхимические, изготовленные по секретной рецептуре. Левин сам потратил много сил и пользовался услугами лучших мировых алхимиков, чтобы создать идеальное удобрение, и он его создал. Жидкость, которая при распылении над полями защищала любые растения от вредителей и болезней, обеспечивала рост и богатый урожай. Мечта любого агронома. Но теперь все наработки, полные алхимические рецепты, технология промышленного производства были в руках у молодого изгоя по имени Эспер Терновский. Кошмарный сон какой-то. Вдоволь накричавшись и сорвав голос, Андрей упал в кресло и закрыл глаза рукой. Потом резко схватил со стола бутылку арманьяка и сделал большой глоток. «Что мне с тобой делать, Святозар?» — хрипло спросил он. «Простите, ваше благородие», — умолял Кулибин. «Как простить? Ты похерил дело всей моей жизни. Я столько надежд на него возлагал, а ты просто подарил его этому сопляку. Я хотел подмять Терновского под себя, а теперь у него есть все шансы подмять меня». «Да что вы такое говорите, господин, у него не хватит сил». «Да что он сделает? Откуда мне знать?» Барон еще раз глотнул из бутылки. «Он уже успел меня немного удивить. Молись всем богам, Святозар, чтобы ограбление на самом деле организовал не он. Если это был простой уличный бандит, он все равно ничего не поймет в тех бумагах. Я рискую лишиться головы, ваше благородие», — промямлил Святозар. «Но я уверен, это дело рук Терновского». «Почему?» – прохрипел Левин. «Меня выманили из номера обманной рекламой». И он рассказал барону о том, как ему в номер подкинули листовку с обещаниями водки за полцены и бесплатной порции жаркого. Андрей молча выслушал и только покачал головой, отчего у Святозара по спине пробежал холодок. Барон смотрел сквозь своего поверенного и размышлял о том, что делать дальше. «Отступить и предложить Эсперу переговоры? Это будет проявлением слабости и серьезным уроном для чести. Что тогда? Поручить волкам вырезать немногочисленный род Терновских и спалить их дом вместе со всеми бумагами? Неплохой вариант. Жестокий, конечно, но все-таки неплохой. Черт с ним, с рекламным агентством. Плевать, что не удастся получить княжескую кровь в свою семью. Мандрагора важнее». Кашлянув, Андрей перевел взгляд на Кулибина. Тот по-прежнему стоял на коленях, склонив голову. Лысина у него на макушке блестела в свете люстры. Барон поморщился и сказал: «Слушай меня внимательно, Святозар». «Да, господин». «Передай Рольфу, что я опечален гибелью славных воинов из клана Зимних Волков. Как мужчина и глава своего рода, я понимаю их стремление мстить. Кровная месть всему роду Терновских, конечно, будет выглядеть жестоко, как и сожжение их дома. Но если таковы традиции доблестных норманнов, я не могу поспорить. Вы уверены, ваше благородие? Просто передай». «Хорошо», — пробормотал Кулибин. «Передам слово в слово. Сделай это немедленно. Если Ролла уже встретился с конунгом, они могут приступить к мести быстрее, чем дойдут мои слова. Прочь с глаз». Святозар поспешно поднялся и, кланяясь на ходу, попятился к выходу. Когда дверь за ним закрылась, барон Левин устало откинул голову на спинку кресла и глотнул еще арманьяка. «Успокойся, Андрей», — сказал он сам себе. «Мальчишке просто повезло. Он испугался и поэтому убил наемников, а документы приказал похитить за тем, что искал доказательства моих недобрых намерений. Не зря же он теперь написал заявление, надеется остановить меня с помощью полиции. Как же, напуганный сопляк, вот он кто. Все будет в порядке. Ему просто повезло. Дальнегранск. Надо же, как мне повезло. Вчера я не особо внимательно изучил те документы, что нашлись в портфеле Святозара, но сегодня просмотрел их повнимательнее и пришел в полный восторг. Банковские выписки, копии договоров и других документов давали представление о том, с кем сотрудничает и с кем конкурирует барон Левин. Они давали возможность как-либо повлиять на него, например, испортить репутацию или назло ему провести для конкурентов рекламную кампанию, чтобы отобрать у барона часть рынка. Но это так, мелочи. В отдельной папке я отыскал бизнес-план фабрики по производству некоего чудо-удобрения. Там было все, начиная от алхимического рецепта, заканчивая всеми промышленными процессами. По сути, готовое дело, бери и внедряй. Ничего себе, и Святозар таскал такие важные бумаги с собой, весьма недальновидно. Конечно же, он не рассчитывал, что его будут грабить, но теперь у меня в руках очень важные сведения. Судя по описанию удобрения, оно было действительно уникальным и могло принести большие деньги своему производителю. Не то чтобы мне было интересно заниматься таким, но, с другой стороны, почему бы и нет? Кто запретит? Барон Левин, ха-ха, пусть попробует. Он ни за что не сможет доказать, что я присвоил его наработки. Хотя по факту это воровство, но с точки зрения дворянских интриг, просто удачно проведенная операция. Этакий корпоративный шпионаж. Если даже кто-нибудь из аристократов узнает, как ко мне попал рецепт удобрения, он только одобрительно улыбнется. Таковы уж дворянские нравы. Если ты украл золотую ложку на приеме, ты грязный и бесчестный вор. Если запустил шпиона на фабрику конкурента и украл его секреты, ты успешный стратег, типа того. Одним словом, у меня появился мощнейший козырь в противостоянии с бароном. Но отказываться от прежнего плана я тоже не собирался. Ведь даже если Андрей Левин вдруг закрутит педали назад и попросит переговоров, то зимние волки вряд ли простят мне убийство своих. Насколько я знал традиции скандинавов, у них в ходу кровная месть. Не уверен, что за договор у них с Левиным, но встреча с волками ждет меня по-любому. Поэтому я к ней усиленно готовился. К моему дому из города вела только одна дорога. Она шла через окраины и затем выходила на пустырь. Мы намеревались встретить скандинавов как раз на границе окраин. Лучезар с ребятами подготовили короткие сабли и дубинки. Хорошее оружие для битвы в тесных переулках. Я уговорил Яромира выступить на нашей стороне, хотя уговаривать его даже не пришлось. Как только я рассказал ситуацию, Ведьмак сам пожелал наказать взорвавшихся наемников. Как выяснилось, в бытность дворянским гвардейцам Яромир успел повоевать со шведами, поэтому скандинавов не жаловал. Итого наш отряд включал 4 обычных бойцов и 2 магов. Довольно мощный состав, потому что 2 боевых мага это не шутка. Учитывая, что враги до сих пор не знают о том, что я вернул себе силу, это будет для них неприятным сюрпризом. Что Ролла, что Святозар не видели тела убитых мной наемников, и не смогут рассказать о выжженных глазах и других признаках смерти от магии. Борислав с товарищами дежурили на портальной площади круглосуточно, сменяя друг друга. Я не думал, что зимние волки будут тянуть, и не ошибся, сигнальный артефакт сработал уже на следующий день. Я отдал приказ готовиться к бою и стал дожидаться информации. Борис прибежал через полчаса. Их много, господин. Прибывали по отдельности, по одному двое. Но по рожам сразу видать, что это они. Разбредаются по городу, кто куда, стараются особо не светиться. Много это сколько, уточнил я. Мы насчитали 9. Может, позже еще прибудут. Это разве много, усмехнулся я. Но 9 человек все-таки немало, согласен. Викинги решили не мелочиться. Оружие пытались принести, конечно, господин, закивал Борислав. У некоторых были разобранные ружья и автоматы в сумках, у других пистолеты за пазухой. У парочки я видел защитные амулеты. Я кивнул. Значит, теперь ко мне пришли не просто ракетиры, а настоящий боевой отряд. Но полицейские все у них отобрали, а одного задержали даже, когда тот возмущаться стал. Кричал, мол, разрешение у него есть. У них всех, я так понял, есть разрешение. Неважно, улыбнулся я. По приказу господина полицмейстера в городе проводится проверка. Молодец, Борислав. Поставь своих парней на выходе из города и следи, когда враги отправятся к моему дому. Скорее всего, они сделают это ночью, ближе к утру. Хорошо, господин, будь осторожен, понял, увидишь, что они идут. Включай сигнальные амулеты и оставайся на месте. Не вздумай лезть в драку. Борис помялся и воскликнул. Господин Эспер, но я мог бы помочь. Дайте мне оружие. Я со спины их атакую. Я подошел к парню и положил руку ему на плечо. Мне нравятся твои смелость и верность, но ты пока что не воин. Как я и сказал, Борислав, позже я с радостью возьму тебя в гвардию. Но не рискуй собой раньше времени. Хорошо, хорошо, пробурчал он. Благодарю за службу. Все, иди. Борис кивнул и ушел. Ну а я закончил дела в конторе, закрыл ее на ключ и отправился на почту. Не успев залезть на коня, я вдруг почувствовал, что на меня воздействовали магией. Неприятное ощущение, как будто иголкой ткнули, только духовной. Не подав вида, я сделал вид, что проверяю седельные сумки, а сам тем временем пытался распознать, что это за заклятие. Оказалось, что это простое следящее заклинание, довольно грубо сделанное. Похоже, что волки рассчитывали, будто я не смогу его почуять, потому что лишился магии. Глупцы. Даже если бы я до сих пор не мог колдовать, то уж воздействие смог бы распознать, но все равно это нехорошо. Значит, среди прибывших врагов есть одаренный. Оглядевшись, я никого не увидел, но это было неудивительно. Скорее всего, маг наложил заклятие и сразу же скрылся в подворотне. Любопытно, зачем следить за мной? Они и так прекрасно знают, где я работаю и где живу. Вывод возможен только один. Наемники хотят атаковать меня по пути домой, а уже затем наведаться к моим женщинам. Что ж, пускай попробуют. Я заехал на почту, отправил письма для клиентов и поскакал домой. Ехал не спеша, здороваясь со знакомыми горожанами и осторожно осматриваясь. Врагов поблизости не было, значит, подготовили засаду. Вполне возможно, что на выезде с окраин. Именно там, где мы хотели организовать засаду для них. Ха-ха, интересно получается. Доехав до окраин, я активировал защитный амулет и внезапно пустил коня галопом. Проносясь мимо последних домов, расслышал выстрел. Вот дерьмо, кто-то из наемников все же ухитрился протащить огнестрел. Понятное дело, что он промазал, слишком быстро я ехал и постоянно вилял. Резко остановив коня, я выпрыгнул из седла и спрятался за углом крайнего дома. Вытащил револьвер и заорал. «Где ты, викинг, выходи, сразимся как мужчины!» И для усиления эффекта выстрелил в воздух. Местные, услышав пальбу, в панике разбегались. Кто-то звал полицию. Пускай зовут, Сергей пока не будет отправлять людей. Сначала необходимо, чтоб началась настоящая схватка. Правда, пойдет она немного не по плану. Осторожно выглянув из-за угла, Среди бегущих горожан и увидел лысого мужика, который несся в сторону города. Оружия при нем не было, это не стрелок, другой наемник. Наверняка он побежал сообщить своим, что я решил сразиться. Замечательно. Я сунул руку в карман и нажал на кнопку артефакта сигналки. Общая тревога. Начинаем битву с северянами прямо сейчас. Я здесь, Терновский. Раздался грубый голос. Я снова выглянул и увидел высокого мужчину с густой рыжей бородой. В руках у него был карабин с оптическим прицелом. Заметив меня, мужчина показательно отбросил оружие. «Ну, выходи», — рявкнул он. «Если не боишься, давай сразимся». Выйдя из-за угла, я убрал револьвер в кобуру и спросил: «А твои друзья не будут вмешиваться? Я здесь один», — Терновский, идя навстречу, прорычал скандинав. «Сейчас один, но скоро здесь окажутся 8 твоих товарищей. Тот лысый побежал за ними, не так ли? Ты внимательный малый». «Нет, они не будут вмешиваться. Мы ценим храбрость, так что убью тебя сам. Меня зовут Кристер Йенсен, знай, кто именно лишит тебя жизни, Терновский». «Как скажешь, Кристер», — пожал плечами я. «Буду знать, что написать на твоей могиле. Начнем, сними амулет». «Ах да, прошу прощения, я выключил защиту». «Теперь начнем». Противник с ревом кинулся вперед. «А что я?» Я выхватил револьвер и выстрелил ему в лицо. «Честный поединок, с грязным наемником, да за кого он меня принял?» Кристер еще дергался. Похоже, головной мозг пуля не задела. «Ну ладно, мне не жаль еще одной». Выстрел эхом разнесся по округе, а предсмертные хрипы скандинава затихли. Обернувшись, я увидел, как со стороны моего дома спешат охранники во главе с Лучезаром и Яромиром. Затем посмотрел в другую сторону и заметил отряд скандинавов. Они наверняка тоже меня видели, как и труп своего товарища. Раздались гневные крики и обещания смерти. «Сюда, ублюдки!» – процедил я, поднимая револьвер. Глава 19. Из 4 оставшихся пуль только одна попала в цель. Оставшиеся 3 разбились об защиту. У некоторых северян тоже были амулеты. Раненый упал на снег и истошно заорал, прижимая руки к животу. Остальные не обратили внимания. Похоже, что режим берсерков у этих ребят все-таки есть. Вооруженные длинными ножами, топорами и дубинками, они действительно напоминали средневековых воинов. Один из них вырвался вперед. Возле его рук клубился кроваво-красный туман. «Прекрасно, вот и одаренный!» Вспыхнул мой взор, а тело окружил духовный доспех. Вовремя. Через пару мгновений в меня ударили 2 призрачных снаряда. Маг наемников на ходу наносил удары по воздуху, отправляя вперед багровые туманные кулаки. Интересная магия, никогда такой не видел. Я держал защиту и ждал, когда враги приблизятся. Моей энергии не хватит, чтобы убить всех разом, но 2-3 я точно смогу убрать. Главная цель – одаренный, с ним шутить не стоит. Тот, похоже, применил заклинание ускорения и приближался стремительнее всех. Когда между нами осталось 10 метров, я выпустил в него струю синего пламени. Маг успел поставить щит, и пламя развеялось. Но эффект на боевой дух противников был оказан ошеломительный. Они замедлились и стали перекрикиваться на своем языке. «Что, уроды, не ждали?» – спросил я. «Тормут и другие ваши друзья тоже думали, что у меня больше нет магии. Они так и сдохли удивленными». Процедив последние слова, я отправил во врагов широкую огненную дугу. Маг прикрыл их невидимым щитом, но не смог защитить всех. Пламя ударило по ногам, и часть наемников попадала, крича от боли. Силы заклинания не хватило, чтобы полностью порвать духовные протоки на их ногах. Они встанут, и быстро. Я просто немного задержал противников. Их маг атаковал со всей возможной мощью. Багровые всполохи его магии полетели в меня со всех сторон. Пришлось уйти в глухую оборону, в то время как другие скандинавы попытались меня окружить. Не тут-то было. Их ряды прорезала белая молния. Один противник рухнул замертво с дымом из глаз, другого спас защитный амулет. Но, судя по пронзительному звону, артефакт разрушился, приняв столь мощный удар. «Ко мне, уроды!» – прорычал Яромир и выпустил еще одну молнию. Как ни странно, враги его послушались. Понимали, что если не сблизиться, то ведьмак перебьет их магией на расстоянии, но в ближнем бою у него не будет шанса сотворить сильное заклятие. Таковы ограничения магов, требуется время сконцентрироваться, чтобы нанести сильный удар. Оставив меня один на один со своим одаренным, наемники бросились навстречу Яромиру и остальным. Зазвенела сталь, зазвучали яростные крики и на белый снег полилась красная кровь. Я не видел, как проходит бой, лишь мелькающие на периферии силуэты. Я был полностью сосредоточен на своем противнике. Раньше никогда не сражался с другим магом один на один, только в тренировочном бою и однажды на дуэли. Но со смертельной схваткой не сравнится ни то, ни другое. Зато вполне можно сравнить с обычным рукопашным боем. Соперник агрессивно наседает, заставляя меня защищаться. Но долго он так не сможет. Надо только продержаться и затем поймать момент, чтобы перейти в контратаку. Вот и момент. Я отвел очередной багровый кулак и выпустил в ответ огненный сгусток. Тот ударился об защиту врага, не нанеся урона, но вынудил его прервать серию атак. Мой черед. В обеих ладонях разгорелось жаркое пламя. Я взмахнул руками, разливая его по округе. Выглядело очень эффектно. Вихри разноцветного огня, оранжевого и синего. Только большая часть из этого была лишь образом, иллюзией, не несущей в себе угрозы. Фокус состоял в том, что враг не сразу мог понять, какого огня надо бояться, а какой призван лишь отвлечь его. Я выпустил сноп разноцветных искр в сторону соперника, усиливая эффект. Закрутил пламя в тугие потоки и один за другим отправил вперед. Настоящий, боевой прямо в лоб. Пару иллюзорных с разных боков. Снова настоящий слева, иллюзорный сверху, настоящий опять сверху, и так далее, чередуя их в случайном порядке, запутывая скандинава и не давая понять, с какой стороны ему усиливать защиту, а параллельно подготовить один мощный и точный удар. Держи, урод. Ветвистая белая молния пронеслась по снегу, почти незаметная на нем, врезалась в духовный щит врага и частично расколола его. Остатки огненных потоков я пустил в пробитую брешь, расширяя ее. Защита мага лопнула, и я ударил быстрым огненным сгустком, метя в центральный узел духовного тела. Попал. Наемник дернулся и рухнул на колени. Его глаза опустили и следом вспыхнули, источая дым. Тело рухнуло лицом вперед и застыло. Слегка дрожащей рукой я сорвал с пояса кинжал и огляделся. Бой заканчивался, вмешиваться не было смысла. Несмотря на то, что скандинавов было больше, мои ребята справились. Не последнюю роль в этом сыграл ведьмак. Вооруженный мечом и магией, он убил большую часть противников. И на моих глазах поставил подсечку последнему и опустил клинок. Наступила тишина. Я погасил взор и протер глаза. Осмотрел тех, кто на ногах. Лучезар на первый взгляд был невредим. Потап был ранен в плечо. Тимур лежал на снегу, глядя в небо невидящим взором. Четвертый охранник, чье имя я так и не запомнил, тоже был убит. И это все, ведьмак сплюнул. Я думал, их будет больше, или они будут сражаться лучше. Они хорошо сражались, хмуро заметил Лучезар, наклоняясь и закрывая Тимуру глаза. Хуже, чем я рассчитывал, ответил Яромир и мотнул бородой в сторону города. Полиция скачет. Прекрасно, сказал я, вкладывая в ножны кинжал, который так и не понадобился. Как раз вовремя. Конечно, эта короткая стычка была мало похожа на массовые беспорядки, но как повод вызвать гвардию из княжества протектората вполне подходило. Да и в любом случае, кровавую бойню на улице нельзя было просто так оставить без внимания. Из окон за ней наблюдало немало людей, а слухи превратят пятиминутную драку в баталию, которая длилась целый час. Улицы были завалены трупами, а весь снег на окраинах окрасился в красный. Если глянуть с определенного ракурса, действительно похоже. Десяток тел, множество кровавых пятен и разбросанное всюду оружие. Господин Терновский, во главе отряда полицейских скакал сам полицмейстер. Что здесь произошло? Он делал вид, будто понятия не имеет, что стряслось. Хорошо, я подыграю. Наемники из клана Зимних Волков попытались меня убить, сказал я. Слава богам, что мои люди вовремя пришли на подмогу. Возмутительно, воскликнул Сергей, спешиваясь. Я уже отправил сообщение в Москву. Думаю, что князь Владислав непременно должен об этом узнать. Но кто отправил к вам убийц? Этот спектакль был не для нас, а для остальных полицейских и горожан, которые уже потихоньку вылезали из домов. Видя, что все закончилось, они хотели взглянуть на последствия. «Не хочу никого обвинять», — сказал я. «Хотя о чем это я? Мне угрожал представитель рода Левиных». «Подождите, Левины?» — наигранно изумился Сергей. «Род городского главы? Именно так. Князь узнает и об этом, будьте уверены». Я еле сдержал улыбку. «Да уж, князь узнает. Вопрос лишь в том, как он на это отреагирует. Ну а слухи по городу разойдутся в любом случае. Градоначальник устроил в городе кровавую бойню. Кошмар. Как бы дело ни закончилось, народной любви Радимир в любом случае лишится. Мне это так или иначе на руку. Дворянские конфликты — это далеко не всегда война и прямое насилие. Порча репутации, деловые подставы и прочие интриги порой оказываются куда эффективнее. Радимир Левин и его двоюродный брат барон сильно рисковали, отправляя наемников за моей головой. Могли бы действовать тоньше, но решили, видимо, что я недостоин сложных игр, и можно меня просто прихлопнуть, как муху. Я покажу им, насколько сильно они ошибались. Поскольку полицмейстер на моей стороне, есть вполне реальный шанс скинуть Радимира с поста градоначальника. Не говоря уж о том, что это не последний мой ход. «Лучезар», — сказал я, — «отведи Потапа к лекарю. После этого зайди в нашу типографию и скажи, чтобы приступали. Они поймут, о чем речь». «А парни?» — Зар кивнул на наших мертвецов. «Мы с Яромиром отнесем их к дому, а завтра сложим погребальный костер. Семьи получат выплату. У Тимура семьи не было, значит, его деньги пойдут на благотворительность. Выполняй приказ, Лучезар, время дорого». «Так точно, ваше благородие». У меня был готов дополнительный удар по репутации Радимира. Мои печатники заранее создали партию листовок. На них говорилось о том, что городской глава допустил кровавое побоище на улицах города, которое привело к жертвам. Конечно, я не мог заранее знать, что среди моих людей будут жертвы, но предполагал, что кто-нибудь не уцелеет.